Когда мы выехали на Кэткарт, он заговорил: «Знаешь, Алекс, не подхожу я для частного сыска. Слишком он бесструктурен, слишком много размытых границ. Я старался убедить себя в том, что отличаюсь от других, но все это чушь собачья. Я простой полувоенный мужик, как и все другие в управлении. Мне нужен мир, организованный по принципу «мы против них». Мы — это кто? Синие зануды. Мне нравится быть занудой. Примечание. Синие зануды. В американском сленге полицейские, полиция. Я подумал о том мире, с которым он сражался столько лет, том самом, с которым он снова будет сражаться через каких-то несколько месяцев, причисляемый к ним другими, полицейскими, независимо от того, сколько их он отправил за решетку. Я сказал: «Ты не сделал ничего непозволительного?» Я среагировал от нутра, как ее хранитель. С твоей стороны было бы халатностью не рассматривать ее в качестве подозреваемой. Было бы халатностью не продолжать подозревать ее, если именно на нее указывают факты». «Факты», — проворчал он. «Что-то не шибко много мы добыли этого добра». Мне показалось, что он хотел сказать что-то еще, но тут появился пандус въезда на автодорогу, он закрыл рот и пришпорил Порш. Движение в сторону центра было небольшое, но создавало достаточно шума, чтобы заменить разговор. Мы подъехали к миссии Вечной Надежды вскоре после 10 и припарковались на полквартала дальше. Воздух был напоен запахами зреющих отбросов, сладкого вина и свежеуложенного асфальта, а поверх всего каким-то странным образом струился аромат цветов, приносимый, казалось, легким западным ветерком, словно более фешенебельные части города прислали сюда с воздушной почтой дуновение более ухоженных домов и садов. Фасад здания миссии был залит искусственным светом. Этот свет в сочетании с лунным превратил цвет морской волны в льдисто-белый. Возле входа собралось с полдюжины оборванцев, которые слушали или притворялись, что слушают двух мужчин в деловых костюмах. Когда мы подошли ближе, я увидел, что обоим говорившим было за 30. Один был высокий, худой, светлые волосы его были коротко подстрижены и казались навощенными, а странно темные усы, загибавшиеся к низу под прямым углом по обеим сторонам рта, напоминали пушистые воротца для игры в крокет. На нем были очки в серебряной оправе, серый легкий костюм и темно-коричневые ботинки на молнии. Рукава пиджака были ему чуточку коротки. Из них торчали огромные запястья. В одной руке он держал блокнот, как две капли воды, похожие на те, которыми пользовался Майло, и мягкую пачку сигарет Уинстон. Второй мужчина был низенький, коренастый, темноволосый, чисто выбритый. У него была прическа а-ля Ричи Валенс, узкие глаза и тонкие губы им под стать. Одет он был в синий блейзер и серые брюки. Говорил в основном он. Оба стояли к нам в профиль и не видели нашего приближения. Майло подошел к высокому и сказал: «Брэд». Тот повернулся и уставился на него. Некоторые из оборванцев последовали его примеру. Темноволосый замолчал, взглянул на своего напарника, потом на Майло. Бездомные, словно их отцепили с поводков, стали расползаться в разные стороны. Темноволосый сказал: «Вы куда, дачники?» И те остановились, некоторые что-то бормотали. Темноволосый посмотрел на напарника, приподнял одну бровь. Тот, кого Майло назвал Брэдом, втянул щеки и кивнул. Второй распорядился: «Ну, давайте сюда, любители свежего воздуха», и согнал оборванцев в одну сторону. Высокий наблюдал за ними, пока они не оказались за пределами слышимости, потом снова повернулся к Майлу. «Стерчис, очень кстати». «Что именно?» Я слышал, ты сегодня здесь уже побывал. Значит, ты из тех, с кем я хочу побеседовать. Неужели? Детектив взял сигареты в другую руку. Два посещения в один день. Такая увлеченность работой. Что, платят по часовку? Майло спросила, в чем дело? Откуда такой интерес к Маклоске? Я ведь уже объяснил, когда заходил отметиться пару дней назад. Ну, прокрути-ка еще разок, для меня. Женщину, которую он сжег кислотой, все еще не нашли. Она правда исчезла. Ее семья все еще хотела бы знать, нет ли тут какой зацепки. Что значит «правда исчезла»? Майло рассказал ему о находке у Моррисовской плотины. Лицо светловолосого осталось бесстрастным, но рука крепче сжала пачку сигарет. Поняв это, он нахмурился и осмотрел пачку, расправляя целлофан, кончиками пальцев выправляя углы. «Сожалею», — сказал он. «Семья должно быть в шоке». «Да уж, праздновать им нечего». Светловолосый криво усмехнулся. «Ты уже дважды тряс его. Зачем он тебе нужен опять?» Те два раза он был не очень разговорчив. И ты подумал, что в третий раз тебе удастся его разговорить? Что-то вроде того. Что-то вроде того. Светловолосый посмотрел в сторону темноволосого, который все еще что-то втолковывал бродягам. Что все-таки происходит, Брэд? Что происходит? Повторил светловолосый, коснувшись оправы своих очков. «Происходит то, что жизнь, возможно, как раз усложнилась». Он помолчал, изучающе глядя на Майла. Когда Майло ничего не сказал, светловолосый выудил из пачки сигарету, зажал ее в губах и дальше говорил, не выпуская ее изо рта. «Похоже, придется работать вместе». Он опять замолчал, ожидая реакции. С расстояния около километра сюда доносился шум движения по шоссе. Где-то ближе к нам раздался звон бьющегося стекла. Темноволосый продолжал свои наставления бродягам. Слов я не разбирал, но тон у него был покровительственный. Бродяги, похоже, уже почти засыпали. Светловолосый детектив сказал: «Видимо, мистер Маклоски стал жертвой несчастного случая». Он пристально посмотрел на Майло. Майло спросил, когда. Детектив стал шарить у себя в кармане брюк, как будто там должен был находиться ответ. Вынул зажигалку одноразового использования и прикурил. Двухсекундная вспышка пламени бросила загадочный отсвет на его лицо. Кожа у него была шершавая и бугристая, по линии подбородка, покрытая неровностями от бритья. «Пару часов назад», — ответил он, — «или около того». Прищурившись сквозь стекла очков и дым, он посмотрел на меня так, будто мое присутствие при сообщении этой информации делало меня персоной, с которой надо было считаться.